Эй! Пленниц привезти сюда! Пусть они песнями пляской утешат нас и думы мрачные рассеют. Спасибо, хан, на добром слове. Я на тебя обиды здесь не знаю и рад бы сам вам тем же отплатить. А все ж в неволе нежитье, ты плен когда-то сам изведал. Неволя, неволя, ну хочешь, отпущу тебя на родину домой. Дай только слово мне, что на меня меча ты не подымешь и мне дороги не заступишь. Нет, негоже князю лгать, скажу тебе я прямо без утайки, такого слова я не дам. Лишь только дайте мне свободу, полки я снова соберу и на тебя ударю вновь, тебе дорогу заступлю и спит шеломом Дона снова попытаюсь. Люблю, ты смел и не боишься, я сам таков. Эх, когда б союзниками мы с тобою были, заполонили бы всю Русь, как два барса рыскали бы вместе, кровью вражьей вместе б убивали, и все бы в страхе держали под пятой, чуть что как на гол или голову долой. Так ли? Thank you. же, друг, скажи только слово мне, хочешь любую из них я тебе подарю. Oh!

нами, повсюду счастье с нами, мы скоро Русь заполоним. После битвы при Каяле ряд побед наш месть прославил, в бою город Рима взяли, и пути вы сожгли мы далеко, несется слава половецких корликов. Но побед наш месть прославил, с бою город Рима взяли, и пути сожгли мы, далеко несется слава половецких горных ханов. Но себе